Затем Стефан поинтересовался у Тобиаса, как продвигается восстановление разрушенных домов в деревне. Тот доложил, что все идет согласно графику и через неделю все постройки будут отремонтированы и укреплены. Король удовлетворенно кивнул и выделил дополнительно всех освободившихся зверолюдов, чтобы ускорить процесс. После того, как деревня будет приведена в порядок, Стефан планировал заняться обеспечением безопасности сельскохозяйственных угодий, полей и ферм, которые, несомненно, за время неразберихи, были разграблены бандами и стаями диких зверолюдов. Эта задача также требовала безотлагательного решения, ведь от нее зависело продовольственное обеспечение всех. Король чувствовал, как прирученные им существа все отчетливее ощущают его власть и подчиняются ей. Раньше дикие и неуправляемые зверолюды, с каждым днем все больше действовали слаженно и организованно, выполняя ментальные указания короля. Этот успех придавал ему уверенности в способности управлять своими войсками. Он знал расположение каждого подразделения, их боевые качества и слабые места. Это позволяло ему продумывать стратегию и тактику ведения боя, предвидеть действия противника и упреждать их. Прирученные им зверолюды, несмотря на свою дикую природу, могут стать ценным дополнением к его армии. Их физическая сила, выносливость и свирепость в бою способны принести победу в самых ожесточенных схватках. Наравне с тренированными воинами-людьми, они будут представлять грозную силу. Однако были и риски, связанные с использованием этих существ. Их неуправляемость и жестокость могли обернуться против его же войск, если не держать их под строгим контролем. Поэтому Стефан отдавал приказы о регулярном обучении и дрессировке зверолюдов, чтобы добиться от них безоговорочного подчинения. После возведения укреплений вокруг деревни, люди короля приступили к строительству острога рядом с ней. Выбрали специально более-менее высокий холм. Его высота, крутизна склонов и стратегическое положение делали это место идеальным для возведения надежной фортификации. Следующим этапом стала подготовка территории. Подчиненные дружно взялись за расчистку участка, вырубку леса и выравнивание площадки под строительство. Этот этап потребовал немало физических усилий, но энтузиазм и взаимовыручка помогли справиться с задачей довольно быстро. Параллельно с земляными работами начался сбор накопленных строительных материалов. Из временных складов доставлялись еще оставшиеся крепкие бревна для возведения стен и башен. Для этого местные гончары и камнетесы в своих только восстановленных мастерских занялись производством кирпича и обработкой камня. Ковали кузнецы, изготавливая необходимые железные изделия. По мере накопления строительных ресурсов начался монтаж первых конструкций. Сначала была возведена мощная каменная основа, на которую затем установили деревянные стены. Для придания дополнительной прочности использовались металлические крепления и связующие элементы. Постепенно, день за днем, крепость обретала свои очертания, возвышаясь над окружающей местностью. Одновременно с возведением стен велись работы по строительству внутренних сооружений. Предусматривались помещения для размещения гарнизона, склады для запасов провизии и оружия, колодцы для добычи воды. Особое внимание уделялось крепости укреплений, чтобы они были способны выдержать длительную осаду. По мере роста крепости, возникла необходимость в дополнительных оборонительных сооружениях. На наиболее уязвимых участках были возведены сторожевые башни, бастионы и барбиканы. Подступы к крепости были прикрыты рвами, валами и частоколами. Отдельное внимание уделялось обустройству внутреннего пространства крепости. Помимо жилых и складских помещений, здесь размещались свои кузницы, мастерские, конюшни и прочие необходимые объекты. По мере приближения завершения строительных работ, некоторые жители по прощению короля из деревни переселялись на территорию крепости, образуя внутри нее чуть ли не отдельную деревню. В крепость также заселяли отдельный гарнизон, для обеспечения надежной защиты в случае нападения врагов. Для бесперебойного функционирования крепостного города были созданы различные служебные и хозяйственные постройки. Здесь находились кухни, пекарни, прачечные, конюшни и загоны для скота. Отдельные здания отводились под казармы для гарнизона, арсеналы с оружием и боеприпасами. Большое внимание уделялось созданию надежной системы водоснабжения. Внутри крепости были оборудованы колодцы, цистерны и акведуки, которые обеспечивали постоянный доступ к чистой питьевой воде. Это было крайне важно, ведь в случае осады снабжение водой могло стать ключевым фактором выживания. Параллельно со строительством жилых и хозяйственных объектов, продолжалось укрепление оборонительных сооружений. На стенах установили боевые башни и бойницы. Был оборудован внутренний двор для учения и тренировок гарнизона. Особое внимание уделялось вопросам безопасности и обороноспособности крепости. Был организован постоянный патруль стен, дежурство в сторожевых башнях и контроль въездных ворот. Когда основные строительные работы были завершены, началось благоустройство территории. Вдоль стен высадили деревья и кустарники. Это не только улучшало эстетический вид, но и служило дополнительным укреплением за счет естественных преград. Постепенно крепость превратилась в мощное фортификационное сооружение, способное выдержать самые серьезные осады. Ее высокие стены, многочисленные башни, глубокие рвы и другие оборонительные элементы обеспечивали надежную защиту для жителей. Орхидея шла по улицам родной деревни, которая преобразилась до неузнаваемости. Казалось, совсем недавно все здесь пылало, и было хуже некуда, но теперь вокруг стало таким ярким, чистым и ухоженным. Девочка с радостью замечала, как изменилось знакомое с детства место. Еще совсем недавно деревня была в плачевном состоянии, разрушенные дома, улицы переполненные телами зверолюдов. Но все это осталось в прошлом. Теперь на месте ветхих строений возвышались добротные, красивые здания, а вдоль дорог даже были высажены молодые деревца. Орхидея знала, кому они обязаны этими переменами. Король Стефан, мудрый и щедрый правитель, взял их деревню под свое покровительство. Именно он и его люди вложили средства и силы, чтобы возродить это место. Девочка вспомнила, как совсем недавно они с другом Даниилом чуть не погибли во время нападения зверолюдов. Но именно тогда появился сам король Стефан и, используя свою магическую силу, спас Даниила. С тех пор Орхидея была бесконечно благодарна этому человеку. За размышлениями она не заметила, как добралась до ворот деревни. Девочка увидела королевских стражников, охранявших вход. Те поздоровались с ней, как всегда. Орхидея улыбнулась, кивнула им и прошла по деревянному помосту на территорию строящейся крепости. Здесь кипела работа, строители возводили мощные каменные стены и башни. Орхидея замерла, разглядывая величественные конструкции, которые казались ей просто огромными. Вскоре девочка нашла своего отца, деревенского старосту, и подбежала к нему. Отец тепло обнял ее и принял корзинку с едой. Поблагодарив дочь, он направился к другим рабочим, чтобы раздать им припасы. Орхидея последовала за отцом, наблюдая, как слаженно трудятся строители. Здесь не было различий, местные жители, солдаты короля, все работали вместе ради общего блага. Девочка восхищалась их самоотверженностью и энтузиазмом. Она понимала, что эти люди возрождают ее родную землю, создавая надежный оплот для всех. Орхидея чувствовала, как внутри нее растет гордость за происходящие перемены. Все вокруг преображалось, обретая новую жизнь благодаря заботе и мудрости короля Стефана. Девочка была благодарна этому человеку, который стал настоящим защитником и покровителем ее народа. Внезапно сбоку она увидела зверолюдов, которые, ревя и громко стуча копытами, таскали тяжеленные коробки с камнем и кирпичами. Некоторые таскали толстые бревна. Орхидея испугалась и спряталась за спину отца. Приобняв дочь рукой, он посмеялся. «Не бойся, дочь, они же безобидные». Рука похлопала ее по спине. «Не знаю, как у короля Стефана это получилось, но они довольно послушные, так что можешь не бояться». Твари прошли мимо и начали затаскивать свою тяжелую поклажу на одну из подъемных платформ. Эти зверолюды не были такими угрожающими, одетые в человеческую одежду, они действительно были не такие страшные. Тем не менее внутренне Орхидея испытывала тревогу. И в общем-то ее отец, наверное, тоже боялся, потому что он держал и не отпускал в сторону этих существ, видимо, все-таки не до конца уверенные в своих словах. Глава 10. Йохан и Петер стояли рядом с лобным местом, в центре деревни, и наблюдали за солдатами и вербовщиками, которые нанимали крестьянских мужиков в местный гарнизон для охраны крепости и деревушки. Конечно, не только они будут на страже малой рощи, деревенское ополчение считается как дополнение крепостной стражи, выделенное из войска короля Стефана. Два друга стояли тут уже долгое время и, пораженные сомнениями и страхами, в которые не могли решить, стоит ли им идти или нет. «Петер, а не думаешь ли ты, что это глупо идти в гарнизон?» — сомневался Йохан. «Йох, ну сколько можно, вчера ты не так боялся, что случилось? Неужели ты хочешь прозябать в деревне в качестве десятого сына своего отца? Тебе ведь ничего не достанется в наследство, пока до тебя очередь дойдет, остальные твои братья все заберут, Тут не будет будущего для тебя, не будет денег, тебе придется все начинать с нуля. А король будет нас кормить, одевать, даст работу и даже будет нам платить. А если нас убьют там, возразил Йохан, озвучив самый простой вариант из всех возможных. Замечание оказалось очень колким, Петер даже на минуту растерялся, но затем, нахмурившись, быстро нашелся ответом. Риск есть везде, и в нашей деревне мы тоже можем умереть от голода или болезней, а в полку мы получим одежду и пищу, которых никогда не было у нас дома. Плюс у нас будет шанс выбиться в люди, в этой малой роще нам ловить нечего, ответил Петер. Но это служба, там все так строго, и очень много вещей, которые обычный человек никогда не сможет выдержать. И вербовщики, они, должно быть, просто обманывают нас, чтобы мы просто пошли с ними, настаивал Йохан. Откуда ты вообще взял, что нас будут обеспечивать с кармана короля? Ну а что ты предлагаешь? «Жить всю свою жизнь в бедности и бояться за свою жизнь?» – возмутился Петер. «Нет, я не знаю, что делать», – тихо прошептал Йохан. Он чувствовал, что его сердце бьется сильнее, когда он думал об ополчении и службе для короля. С другой стороны, его страх и нежелание подвести друга не позволяли ему принимать такое решение. «Йохан, вот у тебя появилась возможность сделать свой выбор, эта возможность очень редкая», настойчиво заговорил Петер. «И даже не я даю тебе эту возможность, выбор тебе предоставили люди короля, быть сильным или слабым, быть защитником, или оставаться беззащитным. Ты можешь использовать свои возможности и знания, чтобы сделать себя лучше, а не просто сидеть на месте и ждать, пока кто-то что-то выберет за тебя». Йохан слушал Петера и волновался. Он понимал, что между ужасами войны и обещаниями друга нужно сделать выбор. На короткое время между друзьями настала тишина, тягучая словно патока. Она растягивалась, не желая отпускать слова из уст Йохана. Страх неизведанного противно давил на душу молодого крестьянина. Он бы сейчас отдал многое, лишь бы над ним не стояли муки столь сложного выбора. Петер сейчас уйдет, его единственный друг, сколько себя помнил Йохан, они всегда помогали друг другу. Он думал, что так будет всегда, что они будут жить в этой деревне до старости, оставаясь друзьями. Но Петер уходил, собираясь оставить Йохана совсем одного. «Ладно, пошли. Я думаю, что это лучше, чем наша жизнь здесь», – затравленно проговорил Йохан. «Я счастлив, что ты принял такое решение. Вот увидишь, через несколько лет мы вернемся домой героями», – весело ответил Петер. «Тем более первое время мы будем просто ополченцами». Так что никакого риска смерти нет. Так Йохан и Петер собрали вещи и направились к вербовщикам, чувствуя леденящий ветер и трепещущие деревья вокруг. В них жило новое чувство ответственности за себя и свое будущее. 2 недели спустя Йохан и Петер знали, что их выбор будет труден, но они не ожидали, что это будет настолько сложно. Они бежали через полосу препятствий, грязь и вода мешали им двигаться, а их тела были измождены и смертельно усталы. Уже 2-ю неделю их тренировали на территории лагеря, который находился прямо перед деревянной крепостью короля. Сейчас они пробегали обычную вечернюю дистанцию, после ее прохождения их всех загонит в речку, где они помоются, затем, накормив, уложат спать, и так уже 2-ю неделю. Их глаза были пустые и безжизненными, а мышцы стонали и, казалось, были готовы отвалиться. Все тело было тяжелым и деревянным, дышать было трудно. А в голове была одна мысль – остановиться, лечь и никогда не вставать. Но они не могли остановиться. За ними следили старые ветераны, которые никогда не позволят им упасть. Если они будут сочковать или командирам покажется, что они не выполняют упражнения, наказание будет неизбежным, не только для них, но и для всего их подразделения. Поэтому они продолжали бежать, пусть мысли становились все более безумными. Они боялись остановиться, потому что, если это случится, то они пожалеют. На конечной прямой они снова ощутили прилив энергии. По приказу командира они стремительно ускорились, беззвучно и одновременно, будто они были одной единицей. Они преодолели все препятствия, и когда они достигли финишной прямой, рухнули прямо на землю, будто болванчиком отрезали нити кукловода. Йохан и Петер лежали вместе с остальными на сырой земле и дышали, как загнанные лошади. Над телами солдат, казалось, чадил порог, и кто-то кашлял, кто-то изрыгал обеденную кашу куда-то в кусты, кому-то было не до чего, такие просто лежали и смотрели в небо, шумно дыша с присвистом. Со стороны на солдат посыпались крики старших, их подняли пинками и руганью и повели в сторону речки. Наконец-то этот день для них заканчивался. Король Стефан сидел на своем коне и оглядывал деревенских ополченцев, тех немногих воинов, что удалось собрать меньше, чем за месяц. После двух недель обучения, это было уже не такое жалкое зрелище. Вооружены и снаряжены они были всякий хлам, хотя хламом оно было по меркам королей и правителей, для местных реалий этот низкоуровневый лут был сравни сокровищем. По крайней мере так отреагировали деревенские, как будто король Стефан дарил им не необходимый минимум для несения службы, а сундуки с золотом. Впрочем, их реакция – это не показатель. В конце концов, Малая Роща – это была захолустная деревенька на отшибе мира. Вполне возможно, в местах побогаче это был такой же хлам, как его воспринимал сам Стефан, если не хуже. Так что делать поспешные выводы не стоило. В деревне Малая Роща проживало чуть больше 300 душ, и лишь около 50 из них составили ополчение, к которым прибавились еще какое-то количество королевских стражников из числа войск короля Стефана. Всего 200 человек должны были охранять не только деревню, но и возведенную неподалеку крепость. Подъехав к королю на своем коне, главный маршал Димитр доложил, что ополчение и стража вполне готовы защищать эти рубежи. Основная часть королевской армии временно разместится в крепости, в то время как сам король Стефан, маршал и главный ученый Крик возглавит передовой отряд для зачистки окрестностей. «Это должно занять около недели», — проговорил король, окидывая взглядом большую деревню, окруженную деревянным частоколом, и возвышающуюся на холме каменно-деревянную крепость, соединенную с ней подъемным мостом. Внутри крепости кипела жизнь, это будет оплот королевских войск, которые будут помогать ополченцам и стражникам охранять здешние места. Вокруг деревни трудились многочисленные зверолюди, прирученные Стефаном, они готовили ранее непригодные земли к земледелию. Это место совсем недавно было заселено, и крестьяне засевали лишь те участки, что позволяли изначальные условия. Но теперь зверолюди-марионетки расчищали поля, выкорчевывая деревья, тащили гумус из соседнего леса, удобряя землю и сооружая ирригационную систему. Для этого как раз рядом проходила пойма широкой реки. Сосредоточение всего сельского хозяйства в одном месте было продуманным решением короля Стефана. Он не собирался отправлять авантюристов в дикие леса на поиски новых, пригодных для земледелия угодий. Вместо этого требовался интенсивный подход. Здесь под защитой королевских войск должны были раскинуться обширные плодородные поля. Для этого Стефан и его главный инженер создали мощный магический механизм, способный поднимать со дна реки плодородную и листую массу и орошать ею землю, одновременно поддерживая нужный климат в долине. Механизм был установлен в специально построенной на берегу башне, напоминающей маяк. Оглядывая трудящихся зверолюдей, король Стефан сожалел, что кроме как в качестве рабочей силы, этих созданий применить больше не удастся. Как показали опыты, в качестве воинов они плохо годились. По крайней мере, большая часть, самые рослые, конечно же, будут использоваться в войсках в силу своих габаритов, но остальные, особенно мелкие, ниже плинтуса, к тому же после магического подчинения их боевые навыки стали весьма посредственны. Итак, в ближайшие дни король, маршал и ученые отправятся в путь, чтобы зачистить окрестности и обезопасить рубежи нового королевства. Пока же ополченцы и стражники должны будут охранять деревню и крепость, давая возможность крестьянам прийти в себя. Предстояло много работы, но Стефан был уверен, что эти земли станут одними из самых плодородных и процветающих в его владениях. Ведь тут был потенциал, расположение в принципе было выгодное, а с магическими артефактами можно было развернуться очень сильно. Первые переселенцы, основавшие Малую Рощу, не были глупыми людьми. Король Стефан удовлетворенно кивнул, обозревая масштабные преобразования, которые уже начали притворяться в жизнь. Территория, подконтрольная королю, должны были разрастись, в конце концов долина, и подступы к ней должны оказаться под полным контролем. Повернувшись к Димитру, Стефан спросил, а как успехи с обучением ополченцев? Справляются ли они? Димитр почтительно склонил голову и ответил, дела идут неплохо, ваше величество. Конечно, это все еще не обстрелянные крестьяне, но они усердно тренируются под руководством наших опытных инструкторов. В конце концов, мы должны получить вполне боеспособное ополчение. Отлично. Нам понадобятся эти люди, чтобы защищать новые владения, пока мы будем зачищать окрестности, произнес король. «Не стоит забывать и о постоянном пополнении их рядов. Я хочу, чтобы каждый житель этих мест был готов взять в руки оружие и встать на защиту родной земли. Мы не будем заставлять их постоянно нести службу, но эти ополченцы должны будут собираться в критический момент». Димитр кивнул. «Будет сделано, Ваше Величество. Мы наладим регулярную ротацию ополченцев, чтобы все крестьяне проходили необходимую подготовку». «Хорошо», — Стефан обвел взглядом обширные поля, где трудились зверолюди. «А как продвигается очистка и освоение земель? Я хочу, чтобы здесь, под надежной защитой крепости, раскинулись богатые угодья, снабжающие мое будущее королевство продовольствием. Работы идут полным ходом, Ваше Величество», — отрапортовал Димитр. «Зверолюди-марионетки быстро расчищают землю, восстанавливают ирригацию и готовят почву для посевов. Крик говорит, что уже через месяц-другой мы сможем приступить к первым посевам». Стефан удовлетворенно кивнул. «Эти новые земли должны были стать житницей его королевства, надежным тылом, который позволит сосредоточиться на военной кампании по завоеванию Акендорфа. А пока предстояло зачистить окрестности от любых угроз. Созови остальных советников», — распорядился король. «Нам нужно обсудить план действий». Димитр поклонился и быстро отправился на поиски остальных соратников. Стефан еще раз окинул взглядом разворачивающуюся перед ним картину. «Скоро это место преобразится до неузнаваемости, процветающая деревня, укрепленная надежной крепостью, плодородные поля, снабжающие все королевство. А пока следовало обезопасить этот рубеж». Король направил коня к подъемному мосту, где его ждали соратники, готовые отправиться в разведку. Король Стефан направил коня к второму подъемному мосту, соединяющему крепость с долиной. Его уже ожидали советники, готовые отправиться в разведку. Поднявшись на стены крепости, он окинул взглядом окрестные земли. В отдалении виднелись вершины горных хребтов, а между ними простирались лесистые предгорья. «Где, по вашему мнению, могут скрываться наши враги?» — обратился Стефан к Кириллу, главному разведчику. Старый хитрец выступил вперед и указал в сторону лесов. «Вероятно, они будут укрываться в лесах, там легко организовать засады и внезапные вылазки». Затем он подошел к столу, с заваленными на нем картами, и начал перечислять разные участки на ней. «Но мы можем поставить отряды следопытов в ключевых точках, это поможет контролировать их передвижение. Твари в основном спускаются с гор и свободно передвигаются по лесу». Стефан кивнул, обдумывая предложение. «Мы отправимся в путь, и если будем поблизости, поставим там несколько фортов, разместим там отряды опытных следопытов», — распорядился он. «Пусть тщательно обследуют лесные угодья. Нам нужно знать, что скрывается в тех тенистых чащобах». Советник Крейг решил вмешаться и обратился к королю. «А что насчет гор? Ваше Величество, наши враги пытаются найти убежище в труднодоступных ущельях и пещерах. Я изучил все доступные мне карты, опросил местных жителей и пришел к выводу, что большинство зверолюдов спускаются на территорию долины через ущелье на востоке. Твари идут со стороны краесветных гор, так называется местная горная система, изначально проникая с севера, территории так называемой империи. Мой дорогой Крейг, можно ли короче?» — вежливо перебил король, чувствуя, что главный ученый уносится куда-то в дебри. «Да, конечно, в общем, я пометил на картах это ущелье. Я считаю, что если его перекрыть, это сильно обезопасит долину от набегов зверолюдов». «Резонно», — согласился Стефан. «Мы обязательно туда прибудем. Мы должны установить контроль над всей этой территорией». Король окинул взглядом своих соратников. «Как только соберем припасы, выдвинемся и раз и навсегда очистим эти земли от любой угрозы. Новые владения должны стать оплотом стабильности и процветания моего королевства». Рыцари отдали честь и поспешили передать приказы. Стефан еще раз окинул взором открывающийся перед ним пейзаж. «Скоро эти земли станут надежным тылом, питающим его королевство всем необходимым. Но сначала нужно обезопасить этот рубеж, избавив его от любых врагов». Король направил коня ко входу в крепость, готовясь лично возглавить одну из разведывательных партий. Орхидея в расстройстве топнула ногой. «Даниил, я же просила тебя, что не одобряю твое вступление в это королевское ополчение. Зачем тебе рисковать жизнью?» Даниил нахмурился, скрестив руки на груди. «Ты ничего не понимаешь, Орхидея. Это мой шанс исполнить свое желание, никуда далеко не уезжая, как ты и хотела. Тем более, Я должен защищать наш край от врагов, вместе со всеми остальными. Но ведь ты можешь погибнуть», — воскликнула девушка, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. «Неужели ты совсем обо мне не думаешь?» Даниил устало вздохнул. «Конечно, я думаю о тебе, но я должен поступать так, как велит мне сердце. Разве ты не понимаешь? Это важно для меня. К тому же, это ополчение, первое время я буду здесь неподалеку, да и мы все равно будем видеться, как и раньше». «Нет, не понимаю». Орхидея топнула ногой. «Ты просто безрассудный упрямец. Ступай, если хочешь, но не жди, что я буду ждать тебя». Девушка развернулась и быстро зашагала прочь, не оборачиваясь. Даниил с досадой смотрел ей вслед, чувствуя, как внутри все сжимается от обиды и злости. «Ну и ладно», — крикнул он вдогонку. «Иди к своим цветочкам, а меня оставь в покое». Развернувшись, Даниил зашагал в противоположную сторону, холодно думая о том, что теперь ему предстоит нелегкий разговор с родителями, конкретно с отцом. Они тоже вряд ли одобрят его решение, но он должен идти своим путем. Глава 11. Ветер завывал сквозь шипастые ветви, слегка раскачивая раскидистые кроны зеленых лиственниц, раздувая пламя костров и разгоняя дым, покрывавший поле битвы. Вооруженный до зубов тысячный отряд из закаленных в боях воинов замер в готовности, внимательно вглядываясь в черные силуэты врага, медленно надвигавшиеся сквозь ночной туман. Строй сжался, из тонкой линии собравшись в квадрат, готовый отбить нападение со всех сторон, что косвенно подтверждали изуродованные горы трупов, которые явно принадлежали зверолюдам, что характерно, трупы людей отсутствовали на поле боя как явление. Сегодня умирали только козлоногие. Король Стефан возвышался посередине людского строя, на своем белом коне, отбиваясь от редких стрел и копий, с помощью магического щита, взмахивая каждый раз посохом, крепче сжимая рукоять волшебного инструмента своими узловатыми пальцами, внимательно наблюдая за перемещениями противника. Его грубое, покрытое шрамами и густой бородой лицо хранило спокойствие опытного вояки, но в глубине глаз плескалось напряжение. Он знал, что численный перевес зверолюдов подавляющий, их многотысячная орда надвигалась неумолимой волной. Твари уже пятый час не прекращали попыток перебить их, нападая волна за волной. Изначальная дерзкая засада из чади обернулась для них же катастрофой. Тем не менее, козлоноги упрямо не желали отступать под ударами людских мечей. «Держать позицию!» — рявкнул Стефан, и его бойцы сжали крепче оружие, приготовившись к неизбежной схватке. Первые ряды зверолюдов ворвались на поле, издавая пронзительные вопли. Их когтистые лапы и оскаленные морды внушали ужас, но железный строй стоял непоколебимо, дисциплинированно выжидая команды. Первый залп по приказу, последующие по готовности. «Пли!» — скомандовал король-чародей, и его бойцы открыли шквальный огонь из тяжелых арбалетов. Град болтов обрушился на наступающих, выкашивая их ряды. Однако натиск противника не ослабевал, зверолюды неслись вперед, подминая под себя раненых соплеменников, затаптывая их насмерть. Стефан сжал зубы. Время играло на них, чем дольше тянулся бой, тем больше козлоногих умирало, тем меньше было шансов у противника, что тот прорвет их оборону своей беспорядочной массой. Обстрел длился несколько минут, прежде чем стало очевидно, что это был предел. Уже можно было нанести решающий удар. «Вперед!» — скомандовал он, и воины, спокойно, без громких боевых кличей, медленно пошли навстречу врагу. Ощетинившись копьями, пиками и алебардами, над строем доносился лишь барабанный бой, и команды Иоанна и Димитра с противоположных флангов. Завязалась свирепая рукопашная схватка, в которой люди сражались с методичной хладнокровностью, противопоставив холодный расчет безрассудной ярости полуживотных. На правом фланге Иоанн рубил особо рьяных зверолюдов направо и налево, его длинный меч рассекал когтистые лапы, оскаленные морды и мускулистые бока. Рядом сражались его бойцы, их клинки блестели в свете яркого солнца. Постепенно зверолюды начали отступать, не выдерживая натиска закаленных в боях воинов. Не понимая, как человек может быть настолько упорным и неубиваемым, слухи о новых человеках продолжали распространяться и пугать козлоногих. «Еще немного», — подумал Стефан, удваивая усилия. Его люди дрались самоотверженно, вкладывая в каждый удар всю свою волю к победе. Шаг за шагом они теснили противника, оттесняя его все ближе и ближе к границе дремучего леса. И вот, когда последние зверолюды скрылись во мраке деревьев, один из генералов, Димитр, поднял окровавленную секиру. В сгущающихся сумерках темного леса колонна войск степенно продвигалась по пыльному тракту. Впереди, в клубах пыли, виднелись ряды тяжелых пикинеров, за ними – отряды алебардистов и ланскнехтов, с обеих флангов двигались эскадроны тяжелой и легкой конницы. Замыкали колонну странные, приземистые существа, зверолюды, тянувшие за собой скрипящие телеги, груженные припасами. Король-чародей Стефан ехал в середине колонны, окруженный своими ближайшими советниками, рыцарем Иоанном и маршалом Димитром. Лицо правителя было сосредоточенным, глаза беспокойно скользили по окружающим деревьям, будто он ждал нападения таящихся в сумраке чудовищ. Внезапно из-за поворота тракта выехал отряд конных разведчиков во главе с капитаном Кириллом. Меньше чем за минуту, проскакав передние ряды, глава тайной службы проскакивает к середине строя. «Ваше Величество», — обратился он к королю, натягивая поводья, — «мы обнаружили впереди заброшенный хутор. Он находится примерно в часе ходьбы отсюда». Стефан задумчиво кивнул, окидывая взглядом темнеющие силуэты деревьев. «Хорошо, Кирилл, Иоанн, Димитр, готовьте людей к ночлегу. Мы разобьем лагерь в этом хуторе». Советники поспешно кивнули и поскакали вперед, чтобы отдать необходимые распоряжения. Король еще раз окинул взглядом окрестности, хмуро поджав губы. Казалось, его что-то тревожило в этом лесу, овеянном мрачными легендами. Но, вздохнув, он направил коня следом за своими командирами, намереваясь лично проконтролировать подготовку к ночлегу. Солдаты ускоряли шаг, стараясь как можно скорее достичь относительной безопасности заброшенного хутора. В сгущающемся сумраке леса мерещились неясные тени, будто за ними кто-то наблюдал. Тяжелые копыта коней глухо стучали по утоптанной земле, лязгали металлические доспехи, единственные звуки, нарушавшие тишину. По мере приближения к хутору военачальники на конях становились все более напряженными. Темнота сгущалась, поглощая очертания деревьев, лишь впереди брезжил неясный свет. Наконец, из сумрака вынырнули силуэты покосившихся строений, одиноко возвышающиеся среди заросших бурьяном полей. Стефан придержал коня, пропуская вперед своих командиров, готовых развернуть войска и охранять лагерь. Ему самому предстояло решить, стоит ли доверять этому месту. Оно веяло мрачной, тревожной энергетикой, как будто здесь когда-то произошло что-то ужасное. Но выбора не было, ночь на носу. Когда передовые части войска во главе с капитаном Кириллом и его разведчиками приблизились к заброшенному хутору, они тщательно осмотрели все постройки и окрестности, прежде чем доложить королю о безопасности этого места. Вскоре массивная колонна вступила в полуразрушенную деревню. Картина, открывшаяся взору солдат, была жутковатой, на улицах и в домах лежали изуродованные тела, будто жители хутора были внезапно атакованы и безжалостно перебиты. Странно, что здесь не осталось никаких следов недавнего нападения или сражения, все выглядело так, словно люди просто замерзли насмерть или умерли от какой-то странной болезни. Подавленные увиденным, воины принялись обустраивать здесь временный лагерь. Они быстро расчистили дворы и сараи от хлама, выгнали остатки скота и домашней живности. Ланскнехты и алебардисты возвели простой частокол вокруг деревни, устанавливая дозорных, чтобы те следили за окрестностями. В бывших крестьянских избах разместились командиры, король Стефан, рыцарь Иоанн и маршал Димитр. Под навесами и в сараях расположились простые солдаты, быстро разведя костры и принявшись за приготовление скудной походной еды. Пока одни чинили поврежденные доспехи и оружие, другие разбивали палатки и заготавливали хворост для ночных костров. Предстояла долгая стылая ночь в этом жутком месте. Союзные отряды зверолюдов, щеголяя в брюках и рубахах, с присущей им сноровкой обустраивали загоны для животных, перенося туда же и повозки с провиантом. Некоторые из них принялись патрулировать полуразрушенные улочки, готовые дать отпор любой опасности, таящейся в окрестных лесах. Уже стемнело, когда все необходимые приготовления были завершены. Костры разгорелись, освещая бледные, напряженные лица солдат, словно ожидающих нападения. Стефан, Иоанн и Димитр собрались у самого большого костра, тихо переговариваясь о дальнейших планах. Никто не решался нарушить могильную тишину, висящую над этим безлюдным местом. Лишь изредка раздавались голоса часовых, перекликающихся на постах, до потрескивания поленьев в костре, словно напоминающие о ненадежности этого мрачного убежища. Чуть позже, для короля и его советников поставили большую палатку для советов, те, отойдя от большого костра, направились к палатке. Советники, Иоанн и Димитр тихо что-то шептали королю на ухо. Король Стефан, нахмурившись, направился в просторную палатку вместе со своими советниками Иоанном и Димитром. Едва войдя внутрь, Иоанн тихо заговорил: «Ваше Величество, это уже восьмой заброшенный хутор, который мы встречаем за время нашего похода. И везде картина одна и та же, жители мертвы, но нет следов битвы или нападения. Я не могу избавиться от ощущения, что в этих лесах орудуют какие-то странные зверолюды, нападая на беззащитные деревни. Они умерщвляют крестьян весьма странным способом». Димитр, хмуро покачав головой, тут же возразил: «Я с вами не согласен. Тела людей не растерзаны, как это обычно бывает при набегах зверолюдов. Скорее, здесь замешано нечто иное. Возможно, проклятие или чары какой-то могущественной чародейки, обитающей в этих краях. Все указывает на то, что жители умерли странной, загадочной смертью. Возможно, они навлекли гнев старой карги. Жертва не понравилась. Подношение». От этих слов король Стефан заметно напрягся, его взгляд потяжелел. Не успел он ничего ответить, как в шатер ворвался запыхавшийся вестовой: «Ваше Величество, вас и ваших советников просят незамедлительно прибыть. Господин Кирилл утверждает, что вам надо на это взглянуть». Поняв, что от них требуется немедленное вмешательство, король Стефан решительно направился к выходу. За ним последовали встревоженные Иоанн и Димитр. Что же такого страшного обнаружили солдаты в этом проклятом хуторе? Выйдя из просторной палатки, король Стефан и его свита оказались в самом центре развернувшегося лагеря. Повсюду царил типичный походный быт. Уставшие солдаты, закончив дневной переход, отдыхали, расположившись группками возле горящих костров. Некоторые чистили и осматривали оружие, другие чинили снаряжение или латали мелкие доспехи. Звон ковки, тихие разговоры и смех воинов создавали негромкий, но оживленный фон. Ближние бойцы, видя короля, кланялись и возвращались по своим делам. Слуги сновали взад-вперед, разнося походную еду и горячий ароматный чай в простых глиняных кружках. Лошади, привязанные к специальным коновязям, мирно щипали травку, пока их обихаживали конюхи. Несмотря на усталость после долгого перехода, в лагере царила атмосфера привычной дисциплины и слаженности. Видно было, что эти люди не раз вместе сражались и умели быстро организовываться в походных условиях. Через несколько минут свита короля подошла к одной из окраинных хат, вокруг которой столпилось немало встревоженных солдат, пристально охранявших это место. Заметив приближение Стефана, солдаты почтительно расступились, пропуская монарха и его советников вперед. Кирилл, главный разведчик королевской свиты, встретил Стефана у входа в хату. Его обеспокоенное лицо сразу выдало, что здесь не все благополучно. «Ваше Величество, похоже, у нас серьезные проблемы», — обеспокоенно произнес Кириллу. «Вам лучше прикрыть нос платком, запах внутри тяжелый». Открыв дверь, Кирилл первым вошел в хату, за ним проследовали король и его свита. Едва они переступили порог, их буквально ударил в нос удушливый смрад разложения. Иоанн громко закашлялся, а у Диметрия от вони заслезились глаза. Другие вошедшие отреагировали схожим образом, задыхаясь и зажимая носы. Только Стефан оставался непоколебимым, лишь хмуро осматривая страшную картину, открывшуюся их взором. В центре хаты лежали около 10 изуродованных тел селян, чьи глаза, языки и сердца были вырваны. Иоанн, прикрывая рот рукой, громко воскликнул: «Что за мерзкие язычники это сотворили?» Никто ему не ответил. Стефан, пожав плечами, приблизился, чтобы рассмотреть странные символы, покрывающие все стены, похожие на колесо и восьмиконечную звезду, нарисованные кровью, экскрементами и другими телесными жидкостями. «Это дело рук ведьмы, Ваше Величество», — с тревогой произнес Кириллу. «Людей использовали в каких-то богомерзких ритуалах. Трупы свежие, им и недели нет». Дмитрий выругался сквозь зубы. «Если бы мы пришли чуть раньше, этого всего можно было бы избежать. Ага, или могли бы погибнуть вместе с ними», — резонно заметил Иоанн. «Никто не знает, насколько сильна эта ведьма». Но Кирилла прервал внезапно появившийся в дверном проеме Крейг, главный ученый короля. «Ваше Величество, я знаю, кому служит эта ведьма», — серьезно произнес Крейг. Стефан внимательно посмотрел на Крейга и кивком дал понять, что хочет, чтобы тот продолжил. «Ваше Величество», — повторил Крейг, — «эта ведьма, судя по всему, служит так называемым богам хаоса, чудовищным сущностям, которым поклоняются последователи культа вечного неделимого хаоса». Димитр нахмурился. «И откуда ты знаешь об этих культах?» «Я нашел упоминание о них в храме одной из деревень, спокойно ответил Крейг. «Признаю, информация там была весьма еретическая, но она помогла мне сложить картину происходящего». Димитр скептически хмыкнул. «Странно, что в церкви хранятся такие познания о чуждых культах. Эти края весьма необычны», – пожал плечами Крейг. «Я черпал сведения и из других источников». Стефан поднял руку, прерывая их перепалку. «Прошу, Крейг, продолжай, что там о богах хаоса?» Советники синхронно склонили головы. «Да, ваше величество», – кивнул Крейг. «Согласно моим данным, боги хаоса – это четыре отвратительные сущности, воплощающие собой четыре основных аспекта вечного хаоса. Хорн – бог крови и убийств, Нургл – повелитель болезней, Дзинч – бог магии и интриг, и Слоаниш – владыка похоти и извращений». Крейг начал подробно описывать каждого из богов хаоса, их сущность, символы, способности и культы, поклоняющиеся им. Его голос звучал все более мрачно и обеспокоенно, по мере того, как он погружался в тему. Король Стефан задумчиво выслушал подробный рассказ Крейга о богах хаоса и их культах. Нахмурившись, он посмотрел на главного ученого. «Что же ты предлагаешь, Крейг? Как нам следует действовать?» Крейг выпрямился, его лицо стало серьезным. «Ваше Величество, нам необходимо как можно скорее уничтожить эту ведьму и ее вредоносный культ. Это серьезная опасность, которую нельзя недооценивать». Иоанн тут же вмешался. «Не кажется ли вам, Крейг, что вы преувеличиваете угрозу? Всего лишь какая-то мелкая ведьма и ее башки». Крейг резко повернулся к Иоанну, гневно сверкая глазами. «Недооценка подобной опасности будет фатальной. Эти башки способны принести неисчислимые бедствия и разрушения. Мы должны действовать немедленно». Затем он вновь обратился к королю. «Ваше Величество, вы как чародей, должны ощущать исходящую от этой ведьмы злокачественную магию. Я тоже чувствую ее, это затхлые, сладко-гниловатые нотки, словно мертвая, изуродованная магия сочится гноем. Хуже некромантии в разы». Король молча смотрел на Крейга, обдумывая его слова. Наконец, он медленно кивнул, соглашаясь с ним. «Хорошо, Крейг, ты убедил меня. Скажи, сможешь ли ты по этим эманациям выследить ведьму?» Крейг утвердительно кивнул. «Да, ваше величество, я смогу напасть на ее след». В то время, пока король Стефан и его советники обсуждали план по поимке и уничтожению опасной ведьмы, разорившей целый хутор, войско короля ощетинилось копьями и мечами, готовясь к очередному изнурительному переходу. Вдали, из темной чащи леса, за ними наблюдала пара злых зеленых глаз. Ведьма, ускользнувшая от правосудия, внимательно следила за передвижениями людского войска, выжидая подходящий момент, чтобы напасть. Ее тонкие губы изогнулись в злобной усмешке. Она чувствовала, что этот жалкий человек с книгой уже практически выследил ее логово, и ей нужно действовать быстро, пока они не нагрянули первыми. Ведьма сжала в руке древний амулет, источавший нечестивую энергию. Ее глаза полыхнули зеленым огнем, когда она начала плести сложное заклинание. Она не позволит этим самодовольным псам помешать ее планам. Ценой любых жертв она должна была завершить свой темный ритуал. Воздух вокруг сгустился, и в нем заклубился зловещий туман. Ведьма вскинула руки, направляя темные силы на обреченное войско. Грядет кровавая расплата. Глава 12. Ведьма чувствовала, как ветра магии, напитанные темными эманациями, идущих с предгорий краесветных гор, переполняет ее. Она уже предвкушала, как этих жалких людишек сметет ее ураган проклятий. Злобная усмешка не сходила с ее лица, пока она плела одно разрушительное заклинание за другим. Самые мощные и изощренные проклятия, способные повергнуть даже сильных эльфов, устремились в сторону людского войска. Ведьма была абсолютно уверена, что эти хилые человеки не смогут выстоять перед таким шквалом магической мощи. Однако, приглядевшись внимательнее, она заметила среди людей небольшую группу зверолюдов. Это насторожило ведьму, как эти существа, столь близкие к силам хаоса, оказались на службе у людей. Они не были пленниками, да и не берет никто козлоногих в плен, а эти явно были на службе, вооруженные и разодетые в человеческие доспехи. «Что за бред?» – подумала ведьма. В них она не ощущала привычной ей хаотичной энергетики. Казалось, их сущности были подчинены какой-то незнакомой, но очень могущественной силе. Тем не менее, ведьма была непреклонна, она должна уничтожить это скопление ненавистных ей сил порядка, пытающихся защитить свой жалкий мирок от вечного хаоса. Десятки магических связок, пропитанные самыми губительными проклятиями, устремились к обреченному, по ее мнению, войску. Ведьма знала, что через считанные мгновения весь этот хутор превратится в мрачный могильник. Она была уверена, что никто из этих жалких людишек не сможет избежать ее возмездия. Власть хаоса распространялась по округе, тьма сгущалась, а воздух наполнялся тревожным гулом. Ведьма чувствовала, как весь мир словно замирает в ожидании ее смертоносных чар. Магическая энергия клубилась вокруг, готовая вырваться наружу и поразить все живое. Лагерь ничего не ждал, и лишь некоторые караульные озирались по сторонам, ощущая нарастающее напряжение, но скорее всего ведьма тут ни при чем. Зверолюды, затерявшиеся среди людей, казалось, были единственными, кто, как и животные, ощущали, что неладное. Твари, взревев, побежали к командирам, их взгляды оставались сосредоточенными и собранными. Ведьма внимательно наблюдала за их перемещениями, пытаясь угадать их истинные намерения. Что-то было не так в этих существах, что-то, что ускользало от ее магического зрения. Она чувствовала исходящую от них силу, но не могла понять ее природу. Тем временем, проклятия, сплетенные ведьмой, уже готовы были обрушиться на человеческое войско. Темные энергии клубились в воздухе, предвещая скорую гибель. Ведьма сладостно простонала, предвкушая, как эти презренные людишки падут от ее разрушительной мощи. Ветки деревьев шелестели на ветру, ее глаза горели алым пламенем, а тонкие пальцы сплетали замысловатые пассы, плетя паутину заклинаний. Сделав последнее движение руками, ведьма выпустила в сторону хутора вязанки заклятий, наполненные тьмой и первобытной магией. Они рассекали воздух с леденящим душу свистом, устремляясь к цели. Но в последний момент что-то изменилось. Словно невидимый барьер возник перед хутором, отразив все проклятия. Ведьма в ужасе наблюдала, как ее могущественные чары просто разбиваются о невидимую преграду, рассыпаясь на бесполезные осколки. Ее лицо застыло в гримасе недоумения и страха. Как такое могло произойти? Никто и ничто не должно было устоять перед ее силой. Собравшись с мыслями, ведьма лихорадочно начала перебирать в памяти все известные ей контрзаклинания и защитные чары. Но не успела она ничего предпринять, как со стороны хутора в нее полетело встречное заклятие. Ведьма не успела возвести щит, мощный импульс магической энергии пронзил ее тело, парализуя все движения. Она попыталась сопротивляться, но тело отказывалось повиноваться, словно окаменев. Спустя несколько мучительных минут, когда ведьма лежала беспомощно распростертая на земле, из-за деревьев показались солдаты в начищенных доспехах. Они поклонились кому-то невидимому, а затем расступились, пропуская вперед высокую фигуру в королевских одеждах. Могучий старец с короной на голове и сияющим посохом в руке приблизился к поверженной ведьме. Его глаза горели холодным голубым огнем, а на губах играла насмешливая улыбка. Щелкнув пальцами, старец окутал ведьму мерцающим куполом заклинания, погружая ее в глубокое беспамятство. Она проваливалась во тьму, крича и проклиная в последней отчаянной попытке сопротивления. Но силы оставляли ее, и вскоре она потеряла сознание, оставшись во власти своего могущественного противника. Вокруг царила мрачная тишина, нарушаемая лишь тихим шелестом ветвей и пением ночных птиц. Старый король задумчиво смотрел на поверженную ведьму, его лицо хранило непроницаемое выражение. «Забрать ее», — произнес он коротким повелительным тоном. Солдаты почтительно склонились и осторожно подняли обездвиженное тело ведьмы, унося прочь через заросли. Король проводил их тяжелым взглядом, а затем медленно двинулся следом, опираясь на свой сияющий посох. Солдаты несли ведьму по узким лабиринтам среди палаток, пока не оказались в большом амбаре высокими сводами. Здесь царил полумрак, разгоняемый лишь тусклым светом факелов, отбрасывающих причудливые тени на стены. Ведьму уложили на массивный деревянный стол посреди зала, а король занял место во главе. Он внимательно осмотрел ее, словно оценивая трофей, затем коротко кивнул, отпуская охрану. Оставшись наедине с бессознательной ведьмой, король погрузился в глубокую задумчивость. Он прекрасно понимал, что эта находка сулит ему огромные возможности. Ведьма, обладающая знаниями о местных реалиях, могла стать ценнейшим орудием в его руках. Но сначала ее следовало подчинить своей воле, сломить ее гордый дух. Медленно подняв руку, король коснулся лба ведьмы, вливая в нее частицу своей магической силы. Он пожелал включить простейшие заклинания переписывания памяти и очистки ауры от чужеродного влияния. Тело ведьмы содрогнулось в конвульсиях, а затем обмякло, подчиняясь навязанной власти. Король удовлетворенно хмыкнул, первый шаг был сделан. Теперь оставалось лишь время, чтобы укротить этого необузданного зверя и превратить в послушную марионетку. Поднявшись с места, король окинул ведьму пристальным взглядом. Его губы тронула зловещая усмешка. Ночной ветер тихо шелестел в кронах деревьев, нарушая гробовую тишину, царившую на языческом капище. Три женские фигуры в темных одеждах склонились над потрескивающим костром. Их лица были скрыты глубокими капюшонами. «Сестры, сколько жертв мы принесли нашим темным владыкам на этот раз?» — тихо спросила старуха с длинным скрюченным носом. Ее голос звучал тихо, но в скрипучих нотках чувствовалась едва сдерживаемая гордость. Ей ответила женщина, которая была ненамного моложе своей подруги. Когда-то красно-рыжие волосы сильно выцвели, а красивые изящные руки покрылись морщинами и бородавками, ладони порхали над пляшущими языками пламени. Она ответила после недолгого молчания: «Мы принесли в дар нашим повелителям сотни человеческих душ. Тупые крестьяне, алчные дворяне, мерзкие святоши, все они пополнили ряды наших приношений. И еще больше будет принесены в жертву темным богам, можешь не волноваться, сестра». Третья ведьма, самая юная из них, подняла голову, отбрасывая капюшон и обнажая изможденное лицо с запавшими щеками, покрытую светлыми, пшеничного цвета волосами. Когда-то ее лицо могло считаться красивым, но только когда-то, ныне оно было изуродовано и сильно искажено благословениями темных богов. «Я только день назад лично заманила в ловушку две деревни и принесла в жертву всех их жителей. Боги хаоса должны быть довольны такими дарами». Старуха, услышав новость, удовлетворенно кивнула. Ее костлявые пальцы сжались в кулак. «Превосходно! Сила растет с каждым днем, а влияние темных богов ширится по всей этой несчастной земле. Скоро этот край содрогнется от ужаса, когда они явят свой лик смертным. Я чувствую в ветре магии сладковатый запах гнили». Она замолчала, устремив свой взгляд в пляшущее пламя. Ведьмы молчали, каждая погруженная в собственные мысли. Лишь потрескивание огня нарушало тишину ночи. Наконец, старая ведьма продолжила: «Да, скоро все окропится в крови, и боги воссядут на трон из черепов и костей. Умоляю вас, сестры, мы должны продолжать наше святое дело, готовить почву для их грядущего пришествия, собирать все больше жертв, чтобы умилостивить их ненасытные аппетиты». Она замолчала, но на ее лице появилась зловещая ухмылка. «Сестры, сколько еще жертв нам потребуется, чтобы наши могущественные владыки наконец-то явили свой лик смертным?» Рыжая ведьма задумчиво почесала свой крючковатый нос, словно производя какие-то сложные расчеты в уме. «Согласно моим соображениям, нам потребуется принести в жертву еще как минимум 10 тысяч человеческих душ, чтобы наши повелители были удовлетворены. И это только начало. Чем больше мы принесем, тем быстрее они проснутся ото сна и обрушат свой гнев. Постараемся, и в провинции откроется разлом». Молодая ведьма зловеще усмехнулась, ее глаза горели фанатичным огнем. «Тогда мы должны ускорить сбор жертв. Чем больше мы принесем, тем лучше». Ведьма зловеще усмехнулась, ее глаза горели фанатичным огнем. «Тем скорее они явятся в этот мир и погрузят его во тьму и хаос. Я жажду лицезреть их величие». Она с придыханием произнесла последние слова, словно пребывая в экстазе от одной мысли о грядущем пришествии темных богов. Старуха одобрительно кивнула. «Никакие преграды не должны встать на нашем пути. Мы сметем все на своем пути, принося в жертву все больше людских душ». Рыжая наклонилась ближе к костру, зловеще ухмыляясь. «Да, мы должны быть беспощадны. Никакие сантименты, никакая жалость. Лишь холодный расчет и безжалостное исполнение нашей священной миссии. Мы будем выслеживать и убивать, не оставляя за собой ни единого свидетеля». Она замолчала, устремив взгляд в пламя, и тихо добавила: «Даже если это будут наши собственные дети». Повисла тяжелая тишина. Ветер завывал в ветвях, словно вторя зловещим словам ведьм. Наконец, старшая ведьма кивнула. «Так и будет. Никакие родственные узы, никакая привязанность не остановит нас. Мы должны очистить этот мир, принести в дар нашим темным владыкам как можно больше жертв». Она вновь замолчала, ее взгляд застыл, словно она смотрела сквозь пламя костра в какое-то иное измерение. «Они обрушат на этот жалкий мир свой гнев, и все, кто осмелится встать на их пути, будут уничтожены без пощады». Ведьмы задумчиво молчали, глядя, как языки пламени пожирают поленья. Потрескивание огня и завывание ветра были единственными звуками, нарушающими тишину этой страшной ночи. Пожилая ведьма задумчиво оглянулась вокруг, словно что-то ее беспокоило. «А где же наша четвертая сестра? Странно, что она не присоединилась к нам». Рыжая небрежно махнула рукой. «Она пошла уничтожить еще одно селение мерзких крестьян. Вы же знаете, как она любит их терзать и убивать. Она испытает похоть». Ведьмы удовлетворенно покивали головами. Их четвертая сестра всегда отличалась особой жестокостью к простым людям. Старая ведьма нахмурилась. «Кстати, как там то человеческое войско, что появилось в наших краях? Откуда оно тут взялось?» Блондинка презрительно фыркнула. «Ах, это, должно быть, очередной северный курфюрст, который решил прийти с севера и завоевать нашу дикую провинцию. Видимо, хочет установить здесь свою власть». Она пренебрежительно махнула рукой. «Жалкие людишки, думают, что им под силу противостоять нашей силе. Мы легко расправимся с этими солдафонами. Я уже науськала вождей зверолюдов, думаю, через неделю их задавит числом». Ведьмы злорадно ухмыльнулись, предвкушая очередную бойню. Они не боялись никакого человеческого войска, ведь за ними стояла сила самих темных богов. Старуха подняла руку, призывая сестер к вниманию. «Ну что ж, сестры, пора возвращаться к нашим делам. Нас ждет еще много работы, прежде чем наши владыки явятся в этот мир». Вдруг, не успев договорить, старшая ведьма почувствовала, как легкое дыхание ветра коснулось ее лица, словно кто-то приближался к их капищу. Ее тонкие ноздри затрепетали, улавливая едва уловимые запахи, несомые воздушными потоками. Она замерла, прислушиваясь к малейшим шорохам, а ее сестры тоже замерли в напряженном ожидании, ощущая нарастающее беспокойство. Сморщив лоб, старшая ведьма принялась внимательно принюхиваться, пытаясь определить источник этих необычных ощущений. Ее глаза сузились, а губы плотно сжались, пока она внимательно сканировала окружающее пространство. Но спустя несколько мгновений она вдруг расслабилась, и на ее лице отразилось облегчение. «Не бойтесь, сестры», — произнесла она, успокаивающе подняв руку. «Это наша давно ожидаемая четвертая сестра возвращается к нам». Ее слова подействовали, и напряжение в воздухе спало. Ведьмы переглянулись, прислушиваясь к шуму листвы и едва уловимым звукам, доносившимся из чащи. И вот, в следующий миг, на освещенном лунным светом пространстве капища появилась фигура, закутанная в плотный темный балахон. Ведьмы вновь насторожились, глядя на приближающуюся фигуру. Было в ней что-то странное, нарушающее привычный ритм их сестринской гармонии. Старшая ведьма подняла руку, призывая к спокойствию, хотя и сама ощущала, как внутри закипает беспокойство. Неторопливо ступая по утоптанной земле, фигура приблизилась, и из-под капюшона показалось бледное лицо четвертой ведьмы. Ее глаза были отрешенными, а движения медлительными, будто она находилась в глубоком трансе. Ведьмы переглянулись, явно озадаченные столь странным поведением сестры. Старшая ведьма сделала шаг вперед, намереваясь приветствовать возвращение четвертой, но та вдруг подняла руку, останавливая ее. «Сестры», — произнесла она глухим, будто издалека доносящимся голосом, — «я чувствую, что надвигается нечто ужасное. Тьма окутывает наши земли, и мы должны быть готовы к грядущей битве». Ее слова повисли в воздухе, отдаваясь глухим эхом в сердцах ведьм. Старшая ведьма нахмурилась, ощущая, как по спине пробежал холодок. Она никогда не видела свою сестру столь встревоженной и серьезной. «Что-то определенно было не так, но что ты имеешь в виду?» — спросила она, подходя ближе и пытаясь заглянуть в глаза четвертой. Та покачала головой, отступая на шаг. «Я не могу сейчас объяснить». Внезапно, не успела марионетка договорить, как магический полог невидимости, скрывавший место сбора ведьм, начал рассеиваться, и перед старшей ведьмой предстала фигура мужчины в кожаных доспехах. Его лицо было скрыто за стальной маской, но в глазах горел холодный, беспощадный огонь. Не успела ведьма ничего предпринять, как мужчина резко выбросил руку вперед, его кинжал с острым лезвием молниеносно пронзил ее глазницу. Раненая ведьма завизжала от невыносимой боли, ее тело сотряслось в конвульсиях. Она попыталась собрать остатки сил, чтобы применить какое-нибудь боевое заклинание, но мужчина действовал быстро и решительно. Он вторым кинжалом пригвоздил ее ладонь к бедру, не давая пошевелиться. Затем, свободной рукой, обтянутой грубой железной перчаткой, он нанес сокрушительный удар в челюсть ведьмы. Ее голова резко дернулась в сторону, и она с хрипом рухнула на землю. Лежа на траве с свернутой на бок челюстью, Раненая ведьма попыталась вытащить кинжал из глаза, но мужчина не дал ей этого сделать. Он наступил на рукоять кинжала, пробивая ее череп насквозь. В это время откуда-то послышался топот множества ног, к капищу спешили вооруженные солдаты. Две другие ведьмы, видя, что их сестру убивают, попытались броситься на помощь, но были тут же парализованы мощными заклятиями. Воя и хрипя, они повалились на землю, а самая молодая из них даже обгадилась от страха. Солдаты быстро окружили поверженных ведьм, расступаясь, чтобы пропустить вперед высокого старца с посохом и седой окладистой бородой. В руке затихали связки низкоуровневого заклятия, которое он обычно не применял, так как в мире игр оно было почти бесполезным. Им можно было глушить только низкоуровневых мобов животных, здесь же себя показало весьма эффективным. Остановившись рядом с Кириллом, убийцей старшей ведьмы, король Стефан обратился к нему. «Молодец, Кирилл, ты отлично справился. Теперь допроси этих ведьм и выясни все, что они знают об этом новом мире. Мне нужна любая информация, которую они могут предоставить». Солдаты грубо схватили парализованных ведьм и поволокли их прочь, не обращая внимания на их стоны и мольбы. Глава 13. Ветер трепетал полные лохмотьев одежды двух измученных ведьм, избитых до полной неузнаваемости, чьи тщедушные тела были стянуты грубыми веревками к толстым столбам, установленным на голой площади небольшого селения. Некогда пышные волосы повисли грязными сосульками, скрывая лица, искаженные болью и ужасом. Вокруг, подобно безмолвным гранитным статуям, теснились угрюмые люди в сияющих стальных доспехах, караульные, поставленные следить за тем, чтобы ведьмы не сбежали. За их спинами стояли остальные воины короля Стефана, собравшиеся посмотреть на будущую экзекуцию. Их холодные взгляды с презрением обшаривали беспомощные фигуры пленниц, будто они были лишь тварями, приговоренными к заслуженной расправе.